Глава 34. Эбенезер вел машину, а я проваливался в какое-то муторное забытье. Да нет, вру, конечно. Забытье было вполне даже приятным, и я не возражал. Рот мой отказывался работать, и та немногая часть моего сознания, которая могла еще как-то соображать, понимала, что это убаюкивающее покачивание на грани обморока куда лучше пронзительной боли. Где-то на заднем плане переговаривались Эбенезер и Мёрфи. И мы, должно быть, выгрузили все-таки детей у отца Фортхилла, потому что когда я, наконец, выбрался из пикапа, их в кузове уже не было. «Мёрф!» — спохватился я, нахмурившись. «Я тут подумал, если отдел убийств ищет меня, может, не стоит нам ехать ко мне?» «Гарри», — произнесла она, — «мы здесь уже 2 часа. Ты сидишь у себя на диване». Я огляделся. Она говорила правду. В камине горел огонь, мистер лежал рядом с камином на своем излюбленном месте, а колчеухий Щен валялся на диване, используя мою ногу в качестве подушки. Во рту почему-то ощущался вкус виски, собственной эбенезеровой перегонки. Но как я его пил, я не помнил. Черт. Должно быть, я был в худшем виде, чем мне казалось. «М-да», — сказал я. «Похоже, что так. Только проблемы мои от этого менее серьезными не стали». Мёрфи повесила мою куртку на привычный крюк у двери и щеголяла теперь в моих длинных до колена вязаных шортах. Ей они доходили почти до лодыжек. Пришлось завязать их спереди, чтобы не сваливались, но, по крайней мере, она не разгуливала в трусиках. «Черт!» «Не думаю», — возразила она. «Я переговорила со Столлинзом. Он говорит, что отдел убийств ищет мужчину, похожий на тебя внешности, но имя твое не всплывало. Только что подозреваемый разыскивается для дачи показаний. И зовут его то ли Ларри, то ли Барри. Отпечатков на пистолете не обнаружено, но зарегистрирован он на имя свидетельницы». Она тряхнула головой. «Не понимаю, как так вышло. Я бы сказала, что тебе просто повезло, когда б не знала тебя лучше. Ты бы объяснил, что ли?» Я устало рассмеялся. «Угу», — сказал я. «Адский звон. Все-таки Трикси Виксен — самая пустоголовая, самая самонадеянная, самая надутая и самая ограниченная из всех поганцев, с которыми мне приходилось сталкиваться. Вот как это вышло». «Что?» — не поняла Мёрфи. «Мое имя!» — пояснил я, продолжая хрюкать от смеха. Она ведь ни разу не назвала меня правильно. Эта кляча так и не смогла запомнить, как меня зовут. Я вообще сомневаюсь, что она замечает существование людей вокруг, если только не видит в них выгоды для себя. Мёрфи удивленно повела бровью. «Но ведь там были и другие, правда? Уж кто-то из них должен знать, как тебя зовут». Я кивнул. «Артура, наверняка. Возможно, Джоан. Остальные знают меня только по имени, но не по фамилии. И кто-то стер твои отпечатки с пистолета. Они тебя прикрывают», — заметила Мёрфи. Я озадаченно прикусил губу. То есть меня удивило не столько то, что Артура или кто-то из его людей сделал это, сколько моя собственная реакция. Какое-то почти совсем непривычное тепло в глубине души. «Да, правда», — согласился я. «Одному Богу известно зачем, но они это делают». «Гарри, ты же спас жизнь нескольким из них». Она тряхнула головой. «С учетом того, чем они занимаются, сомневаюсь, чтобы лучшие семьи Чикаго считали их достойными членами общества. Такое отношение сплачивает людей, а ты им помогал. То есть в беде они считают тебя своим. Членом семьи», — хмыкнул я. Она кивнула с легкой улыбкой. «Так ты знаешь, кто это сделал?» «Трикси», — ответил я. «Возможно, еще двое. Чутье подсказывает мне, что это клуб бывших миссис Геноса, но это только догадки. И я почти уверен, им помогали». «Почему ты так считаешь?» «Ну, во-первых, Трикси получала инструкции по телефону, пока держала меня на мушке. И они насылали это проклятие с помощью ритуала. Если только кто-то из них не обладает особым талантом, для того, чтобы накопить столько энергии, требуется 2 или 3 человека. И согласись, троица ведьм, кудахчущих над котлом, Это, можно сказать, стереотип. Макбет, кивнула Мёрфи. Ага, и та киношка, где Джек Николсон дьявола играет. Могу я спросить кое-что? Легко. Ты мне как-то рассказывал про ритуалы. Что это вроде как вселенский торговый автомат, да? Какая-то внешняя сила дает тебе что-то, если ты правильно выполнишь некоторую последовательность действий. Ну да. Мёрфи снова тряхнула головой. Жуть. Несколько человек станцуют, и кто-то умирает. Обычных людей, я хочу сказать. А что будет, если кто-то книжку напечатает? И печатали, ответил я. Не раз и не два. Белый совет сам пару раз подталкивал к этому. С некрономиконом, например. Это чертовски надежный способ сделать так, чтобы ритуал, о котором идет речь, больше не работал. Она нахмурилась. Не врубилась. Почему? Спрос и предложение, объяснил я. Существуют пределы того, что потусторонние силы могут поставить смертному миру. Представь себе эту энергию в виде воды, текущей по трубопроводу. Если ритуал используется парой людей раз в две недели, а может и в несколько лет, проблем с энергией у них не возникнет. Но когда то же самое попытаются сделать 50 тысяч человек разом, накопить в одном месте достаточно энергии уже не получится. Всего-то и выйдет какая-нибудь мелкая дрянь, дурно пахнущая и на вкус неприятная. Мёрфи кивнула. Значит, люди, имеющие доступ к ритуалам, не любят этим делиться. Вот именно. И книга черных ритуалов не из тех, которые твоя пустоголовая порно-принцесса может заказать по почте. Значит, ей помогают. Угу. Хмуро кивнул я. И за этим последним проклятием явно стоял профессионал. Почему ты так утверждаешь? Оно вышло черти насколько быстрее и точнее. Ударило так быстро, что я не успел отвести его от жертвы, хоть и знал о его приближении. И еще, оно было сильнее. Гораздо сильнее. Словно тот, кто в этом разбирается, не поленился сфокусировать его или усилить как-то. А как это можно сделать? Поинтересовалась Мёрфи. Совместными действиями нескольких способных чародеев. Ответил я. Ну, иногда для усиления эффекта можно пользоваться определенными предметами или материалами. Только они обычно дорогие, как черти что. Иногда само место помогает. Стоунхендж, например. Или определенное положение звезд, или определенная ночь в году. Ну и старый проверенный катализатор. Какой это? Спросила Мёрфи. Кровь. Разрушение жизни. Принесение в жертву животных или людей. Мёрфи поежилась. «И ты считаешь, в следующую ночь они займутся тобой?» «Угу», — подтвердил я. «Я стою у них на пути. Им просто необходимо сделать это, если они хотят выйти сухими из воды. И не растратив капитала». «Угу», — согласился я. «Как-то все для убийства из корысти сложновато получается», — заметила Мёрфи. «Нет, я ничего не имею против корысти в качестве мотива, но черт! Такое впечатление, будто некоторым людям даже в голову не приходит, что кроме них на свете есть и другие люди». «Угу». В очередной раз со вздохом согласился я. «Просто так, мне кажется, случилось, что трое таких оказались в одном месте». «Ха», — заявила Мёрфи. «Одному богу известно, что за роковая случайность сводит вместе трех бывших жен. Я имею в виду, ты хоть представляешь себе процент вероятности такого совпадения?» Я подскочил, как ужаленный. Мёрфи ухватила самую суть. «Камни звезды! А ведь ты права! Как я мог этого не заметить?» «Ну, ты был немного занят», — предположила Мёрфи. Сердце мое вдруг забилось вдвое чаще, и удары его отдавались в руке неприятным, тупым каким-то давлением. Не болью еще, но и ее ждать оставалось недолго. «Окей, давай подумаем». Артура не объявлял еще, что женится в очередной раз. То есть, я сам узнал об этом только потому, что один из тех, кто его хорошо знает, имеет на этот счет догадки. И я сомневаюсь, чтобы экс-жены узнали об этом из первых рук. Собственно, готов биться об заклад, им сообщила об этом та самая третья партия. «Но зачем?» — спросила Мёрфи. «Потому что если ты хочешь поколдовать над кем-нибудь, тебе необходимо в это верить. Необходимо очень сильно желать этого, иначе выйдет пшик. Это значит, они желают чьей-то смерти. Искренне желают. потому что, когда они узнали, это явилось для них неприятным сюрпризом», — продолжала Мёрфи. «Может, тот, кто им это сказал, сгустил краски сильнее, чем есть на самом деле. Возможно, это здорово ударило по ним, свело их с ума. Не знаю, Гарри. Неужели и впрямь нужна четвертая партия, чтобы растереть в порошок новую Артурову зазнобу?» «М-да», — согласился я и тут же застыл, широко раскрыв глаза. «Если только тем, четверым, не нужно в результате совсем другого. Мёрф, знаешь, мне кажется, все это вовсе не из-за денег». «Не поняла». «Геноса влюблен», — сказал я и, сам того не замечая, встал с дивана. «Сукин сын! И это все время находилось у меня перед носом!» Мёрфи нахмурилась, встала вслед за мной и взяла за здоровую руку. «Гарри, ты бы лучше сел, давай, а? Ты ранен, тебе лучше посидеть, пока Эбенизер не вернется». «Чего?» «Эбенизер, он считает, что может что-то сделать с твоей рукой, но ему что-то там для этого нужно было достать». «А!» — кивнул я. Голова слегка кружилась. Она потянула меня за руку, и я послушно сел. «Но ведь вот оно!» «Что оно?» «Трикси и две другие стреги. Просто орудие в руках кого-то другого. Геноса влюблен, поэтому он не может реагировать на Лару так, как все остальные. Они не в состоянии на него влиять, как обычно. Вот потому-то все так и закрутилось». Мёрфи нахмурилась еще сильнее. «О чем это ты? Кто использует их как орудие?» «Белая коллегия», — объяснил я. «Лорд Рейд и Белая коллегия. И не случайно и он, и его первый заместитель оба сейчас в Чикаго. Но какое отношение имеет ко всему этому то, что Геноса влюблен? Белая коллегия способна управлять людьми. То есть, я хочу сказать, они совращают их, сближаются с ними, и те очень скоро оказываются на крючке. Они могут превращать людей в рабов, чтобы кормиться ими, и чтоб тем это нравилось. В этом источник их силы». Мёрфи выгнула бровь. «Но не в случае, если кто-то влюблен?» Я устало усмехнулся. «Вот именно! И ведь это вслух произнесли при мне, хоть это и внутреннее, можно сказать, дело. Черт, да это практически первое, что она о нем сказала, что Артура все время влюбляется». «Кто сказал?» «Джоан!» — улыбнулся я. «Славная, заурядная, практичная, просто одетая Джоан. И чудо-шлюха Лара. Не обязательно в таком порядке, но это точно». Мёрфи задумалась. «Право же, Холмс, вам стоит хоть немного ввести меня в контекст. Если ты хочешь, чтобы я хоть что-то поняла». «Ладно, ладно», — сдался я. «Будет тебе исходный расклад. Слушай, Рейд — предводитель Белой коллегии, но за последние годы позиции его сильно пошатнулись. Основа его личной власти заметно подорвана». «Чем?» «В основном Томасом», — ответил я. «У Рейта имелась славная привычка убивать сыновей прежде, чем те дойдут до мысли скинуть его и самим заняться семейным бизнесом. Он послал Томаса на верную смерть на маскарад к Бьянке. Но Томас пристроился к нам с Майклом и вышел из этой истории живым. Тогда Рейт назначил Томаса секундантом Картеге, но Томас и это пережил. И, насколько я понимаю, папаша Рейд уже не вселяет в своих детишек того благоговейного ужаса, как раньше». «Но какое отношение все это имеет к Геносе?» — не сдавалась Мёрфи. «Независимая деятельность Геносы наносит удар по интересам Рейта», — объяснил я. «Артура говорил мне, что кто-то потихоньку скупает компании по производству фильмов для взрослых, манипулируя делами откуда-то из-за кулис. Достаточно проследить денежные потоки, и бьюсь об заклад, ты обнаружишь, что этот кто-то Рейд, и что это он владеет Сильверлайт. Уйдя от Сильверлайт, да еще ломая своими фильмами сложившиеся стереотипы, Артура подрывает власть Рейда, к тому же в демонстративной форме». «То есть ты утверждаешь, что индустрию эротики контролирует Белая коллегия?» «Или по меньшей мере изрядную ее часть», — подтвердил я. «Ты только подумай! Они могут влиять на людские мнения по целому ряду вещей. Скажем, что считать физической красотой, что такое секс, как реагировать на искушения, Какое поведение допустимо в интимных отношениях? Господи, Мёрф, да это сродни тому, как оленя приучают приходить в определенное место за кормом, чтобы потом легче застрелить его. На мгновение она разинула рот, потом спохватилась и закрыла. Бог мой, да это жуть, да и только. И серьезнее некуда. И коварнее. А я даже не догадывался о том, что такое может произойти. Или, правильнее сказать, происходит. Это ведь не сегодня и не вчера началось. Возможно, Рейд просто перенял бизнес от кого-то другого из коллегии. И когда Геноса показал нос Сильверлайту, это ослабило лорда Рейда еще больше. «Угу», — кивнул я. «Какой-то смертный бросает вызов Белому Королю. И Рейд не может послать Лару, чтобы та его контролировала, потому что Геноса влюблен». «В смысле?» «Белая коллегия не может подступиться к тем, кто влюблен», — пояснил я. «По-настоящему влюблен. Если они пытаются кормиться такими, это причиняет им физические муки. Ну, это для них как святая вода, можно сказать так. Или как серебряные пули. В общем, они этого боятся как огня». Глаза Мёрфи возбужденно вспыхнули, и она кивнула. Рейд не мог контролировать Геносу. Поэтому ему пришлось искать другой способ торпедировать этого парня, чтобы не потерять лица окончательно. И не лишиться основного источника сил и власти. Вот именно. А почему он просто не убил Геносу? Я покачал головой. Такое впечатление, что белая коллегия гордится тем, как элегантно они ведут свои игры за власть. Томас говорил мне, что когда белые воюют друг с другом, они делают это не напрямую. Чем сложнее проследить след, тем лучше. Они полагают, что интеллект и ловкость важнее грубой силы. Если бы Рейд просто прихлопнул Артура, это означало бы очередную потерю лица. Поэтому, перебила Мёрфи. Он нашел кого-то, кого в состоянии контролировать, и подстроил все так, чтобы они увидели в новой жене угрозу своему положению, и чтобы они реагировали на это наихудшим образом. Он даже оружием их снабдил, здоровым таким, жутким, гадким ритуалом. Он не знает точно, кто это, поэтому приказал им избавиться от всех, с кем Геноса мог бы тайно обручиться. То есть у них есть средства, есть мотив и возможность. Черт, да я сомневаюсь, чтобы даже в твоих магических кругах кто-либо смог бы легко доказать, что это Рейд отвечает за смерть женщины, с которой обвенчан Артура, и которую он любит. Добавил я. Для лорда Рейта ситуация беспроигрышная. Если они убьют невесту, это вышибет Геносу из колеи и подорвет его возможности завершить фильм. Блин. Возможно, Рейд планировал подождать, пока тот впадет в депрессию, а потом подослать к нему одну из бывших жен, чтобы та, типа, утешила его, соблазнила и сделала тем самым уязвимым для Лары. Но даже если им и не удастся убить невесту, они посеют достаточно хаоса, чтобы сорвать Геносе работу. И даже если кого-нибудь из тех, кто непосредственно провернул это и заподозрят, Рейд устроил все это так, чтобы к нему нить не протянулась. «Угу», — кивнул я. «А потом Артура вернется под отеческое крылышко Сильверлайта, а Рейд восстановит основы своего благоденствия. Конец всем проблемам. Если ты не вмешаешься и не воспрепятствуешь ему». «Если я не вмешаюсь и не воспрепятствую ему», — подтвердил я. Поэтому, как только до Рейта дошли сведения о том, что я сунул нос в его дела, он послал Лару, чтобы та следила за мной и убрала при возможности. «Или охмурила», — заметила Мёрфи. «Если этот парень любитель комбинаций, может, ему кажется, что было бы неплохо, если бы Лара взяла тебя на крючок». Щенок беспокойно завозился. Я поежился и погладил его. Произнес я. Но это не сработало, и я вплотную приблизился к тому, чтобы вскрыть всю эту фигню. Теперь ему просто придется отвесить мне плюху и убрать из кадра. Мёрфи издала звук, весьма напоминающий рычание. Трусливый ублюдок. Обращаться с людьми таким образом. Ну почему же? Не согласился я. Это умно. Если он и правда настолько ослаб, он не осмелится убрать кого-то из Белого Совета в открытую. Только дурак пойдет на более сильного врага в лобовую атаку. Собственно, поэтому Томас поступил точно так же, как его папаша. Завербовал меня действовать против него сообща. Мёрфи присвистнула. Да уж. Как, черт подери, тебя угораздило вляпаться в этот змеиный клубок? Праведный образ жизни! Хмыкнул я. Ты бы и сказал Томасу, чтобы он отвалил? Посоветовала Мёрфи. Не могу. Почему не можешь? Я молча посмотрел на нее. Глаза ее округлились. Она поняла. Это он. Твоя родня. Сводный брат. Сказал я. Наша мать некоторое время зналась с лордом Рейтом. Она кивнула. И что ты собираешься делать? Постараюсь остаться в живых. Я хочу сказать с Томасом. Сожгу этот мост, если дойдет до этого. Что справедливо, заметила Мёрфи. Нет, твой следующий ход. Поеду к Томасу, ответил я. Помогу ему. Я покосился на забинтованную руку. Только мне нужна машина. И водитель. Заметано, сказала Мёрфи. Я нахмурился, раздумывая. И сегодня вечером мне может понадобиться от тебя еще кое-что. И это тяжело. Что? Я сказал. Секунду-другую она молча смотрела мимо меня. Господи, Гарри. Знаю, мне даже думать об этом противно, не то что просить. Но это наша единственная фишка. Не думаю, чтобы нам удалось выиграть этот раунд одной огневой мощью. Она поежилась. Хорошо. Ты уверена? Ты ведь не обязана делать это. Я с тобой, упрямо сказала она. Спасибо, Кэрин. Она невесело улыбнулась. По крайней мере, я так хоть чем-то помогу. Не говори ерунды, хмыкнул я. Воспоминание о том, как ты идешь в огонь в исподнем, будет подрывать мои моральные устои еще много лет. Она осторожно лягнула меня в лодыжку, но ее улыбка оставалась немного застывшей. Взгляд ее скользнул вниз, к щенку. Тот с готовностью перевернулся кверху пузом и принялся глодать кончики ее пальцев. «Ты ничего?» — спросил я. «Какая-то ты притихшая». «Ничего», — кивнула она. «Ну, почти. Только...» «Только что?» Она тряхнула головой. «День сегодня хлопотный выдался, особенно по части переживаний». «Ох, как я тебя понимаю!» — подумалось мне. «Я хочу сказать, сначала это жопа, Рич и Лиза, ну и...» Она покосилась на меня, порозовев. «И эта штука с Кинкейдом. Ты о том, как он с тебя штаны снимал?» Она закатила. «Ну, да. Столько времени прошло с тех пор, как симпатичный мужчина снимал с меня штаны, я типа и забыла, что это может быть приятно. То есть я понимаю, что это, возможно, просто реакция на опасность, адреналин и все такое. Но, черт, я никогда еще не реагировала так на простое прикосновение». «О!» — только и сказал я. Она вздохнула. «Ну, ты сам спросил. Это меня немного отвлекает. Ничего больше». «Так, к сведению», — заметил я. «Я не уверен, что он вообще человек. Я так понял. Он вообще не из хороших парней». «Угу», — огорченно кивнула Мёрфи. «И почему это всегда так выходит, что нехорошие парни пробуждают в девушках эмоции?» «Черт, она и тут права». «О!» — повторил я. «Вызову такси. Съезжу, переоденусь и мотоцикл заберу. Машина до сих пор у парка, а там может еще оставаться кто-то из семьи. Дай мне час, а потом доставлю тебя куда нужно, если ты сам в состоянии ехать». «Придется», — вздохнул я. Мёрфи вызвала такси, и как раз когда водитель позвонил от дверей, вернулся Эбенезер с большим бумажным пакетом в руках. Я посмотрел на него, испытав целый букет эмоций. Облегчение, восхищение, подозрение, разочарование, обиду. Одним словом, в голове моей царила каша. Он заметил мой взгляд и остановился в дверях. «Хос, как рука?» «Чувствительность возвращается», — признался я. «Но, думаю, я вырублюсь раньше, чем это произойдет полностью». «Я мог бы помочь тебе немного, если хочешь. Сначала давайте поговорим». Мёрфи наверняка уловила повисшее между нами еще там у приюта напряжение. «Такси пришло, Гарри», — сказала она, стараясь сохранять голос нейтральным. «До встречи через час». «Спасибо, Мёрф», — отозвался я. «Приятно было познакомиться с вами, мисс Мёрфи». — произнес Эбенезер. «Лейтенант Мёрфи!» — поправился он. Она почти улыбнулась. Потом покосилась в мою сторону, словно спрашивая, можно ли оставлять нас вдвоем со стариком. Я кивнул, и она вышла. «Закройте дверь», — сказал я Эбенезеру. Он задвинул засов и снова повернулся ко мне. «Ну, что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?» «Правду», — ответил я. «Я хочу правды». «Нет, не хочешь», — возразил Эбенезер. «По крайней мере, не сейчас. Уж в этом, Гарри, тебе придется мне поверить на слово». «Нет, не придется», — буркнул я хрипло. «Я много лет верил вам, полностью, безоглядно. Выходит, вы у меня в долгу». Эбенезер отвернулся. «Я хочу ответов. Я хочу правды». «Больно будет», — предупредил он. «От правды бывает больно, и мне все равно». «А мне нет», — вздохнул он. «Сынок, в мире нет никого, никого, кого мне хотелось бы уберечь от боли так, как тебя. И это слишком тяжелая ноша для твоих плеч, особенно сейчас. Это же тебя убить может, Гарри». «Это не вам решать», — негромко произнес я. Я даже сам удивился тому, как спокойно я это произнес. «Я хочу правды. Дайте ее мне. Или уходите из моего дома и никогда не возвращайтесь». Досада, даже злость мелькнули на лице старика. Он глубоко вздохнул, потом кивнул, положил бумажный пакет на журнальный столик и скрестил руки на груди, глядя в камин. Морщины на его лице словно разом сделались глубже. Взгляд его уперся в огонь и сделался твердым, даже пугающим. «Ладно», — сказал он. «Спрашивай, я отвечу. Но это может многое для тебя поменять, Гарри. Это может поменять твои мысли, твое отношение». «К чему?» «К себе, ко мне, к Белому Совету, ко всему». «Переживу», — Эбенезер кивнул. «Ладно, Хосс, только не говори потом, что я тебя не предупреждал».